Глава 17. Ливия Фарган наносит удар. Какой-то астероид рядом с Икингом рухнул на колени, выдохнув «Спаси нас, Тор!». Самого дракона не было видно, только стремительно надвигающиеся спинные шипы. Тварь направлялась прямиком к кораблю. Но в самый последний момент гигантский монстр свернул и поплыл рядом с американской мечтой 2. И викинги поняли, насколько это чудовище на самом деле огромное. Оно было немеренное. Проплывая мимо корабля, дракон повернулся чуть на бок. Ужасный желтый рептилий глаз нашел Икинга и уставился на него, пригвоздив к палубе. В глазу читалось любопытство и тонкий юмор, смешанный с чистейшей яростью. Похоже, дракон не позабыл о случае в ледяной пещере, и нечто в его взгляде, казалось, говорило: «Ты заплатишь за это, мальчик, и я собираюсь насладиться местью. Тебе от меня не уйти». А затем морской змей, извиваясь, поплыл дальше. Мышцы перекатывались, как у крадущейся пантеры. Он держался страшно близко к кораблю, словно хвастался своими размерами. Казалось, длинная роскошно черная спина с жестокими первобытными шипами никогда не закончится. «Тор, меня зашиби», — думал Икинг, и сердце его колотилось где-то в горле. «Да этот монстр должно быть вдвое, да нет, втрое длиннее корабля». Это был Левия Фурган, самый настоящий. Как и все древние морские драконы, он, вероятно, бороздил океан со времен динозавров, и вид имел ископаемый. Окаменевшие ракообразные покрывали его шипастый панцирь ржавыми кружевами. Отдельные участки так густо заросли кораллами, за которыми тянулись длинные хвосты водорослей, что дракон казался живым движущимся рифом. Захватывающее огромное длинное тело Левия Фургана плыло рядом с кораблем, а затем он отвернул в сторону и исчез под водой. Небрежный, презрительный взмах хвоста, и все на палубе оказались по колено в воде. Куда он подевался? Множество голосов задавали один и тот же вопрос. В гигантском глазу дракона Икинг заметил то же выражение, которое встречал у беззубика, когда дракончику удавалось загнать в угол существо меньше себя по размерам, мышь или кролика. Драконы, как кошки, любят баловаться с едой, прежде чем ее убить. «Он задумал с нами поиграть», — понял Икинг. Дурные предчувствия редко обманывали его. «Все! Держите за что-нибудь покрепче!» — заорал он, туго обматывая запястье, привязанное к мачте веревкой. «О, боги!» — простонал рыбьенок, делая то же самое. «Как мы дошли до жизни такой? Мы же всего-навсего вышли поучаствовать в обычном, маленьком заплыве. Но неужели в нецивилизованном мире не существует безопасных занятий?» Дракон нырнул в глубину и бесследно исчез. Только рев ветра, грохот грома да проливной дождь. «Где он? Куда он подевался?» — в панике орал кто-то. Слева у Тыкинга вода взорвалась белым. Левия Фурган выпрыгнул из моря. Он взлетел прямо над кораблем и завис. И снова показалось, что он хвастается, какой он большой. Он был так огромен, что когда завис над мачтой, кончики его гигантских крыльев касались воды по обоим бортам корабля. Змей смерил человеческую скорлупку взглядом, аккуратно выпустил гигантские когти и ухватил американскую мечту 2 за мачту, словно орел ветку. И тут он поднял весь корабль из воды. Полностью. При этом дракон внимательно разглядывал суденышко, наблюдая за людьми на нем. Большинство людей стали визжать. Громадный морской дракон слегка встряхнул корабль, отчего викинги покатились по палубе во все стороны, как мячики, и отпустил. Американская мечта 2 плюхнулась на воду. Чудовище по-прежнему висело над ними, заслоняя небо. Вдобавок оно разинуло громадную древнюю пасть и гораздо шире, чем это казалось возможным. Перед их испуганными глазами разверзлась бездонная черная пещера. Словно гигантская разъяренная кобра, морской дракон зашипел. Поначалу мягкое «ш» становилось все громче и громче, «ш», пока не поднялось до такой зловещей и гневной громкости, будто по всему кораблю извивались тысячи готовых к нападению змей. От этого звука Икинга пробрала дрожь, и каждый отдельный волосок на голове встал дыбом, словно заряженный статическим электричеством. Тварь выпучила глаза, по горлу ее прокатилась волна. Чудовище смотрело прямо на Икинга, и мальчик, не понимая, что делает, юркнул за мачту. Что-то пролетело по воздуху и, дрожа, вонзилось в дерево. С круглыми, нет, выпученными от ужаса глазами Икинг выглянул из-за мачты. В ней торчало жало Левиафургана. Некоторые сказания упоминали о таком, словно гигантская пчела Левиафурган носит в теле жало. Но не в животе, а в горле, в огнетворной железе, и не одно, а несколько. Он способен выпускать эти жало из пасти с поразительной скоростью, точно ракетная установка. У пчелы жало с ноготок, жало Левиафургана длиной примерно с копье. Оно вошло на несколько дюймов в дерево и осталось там, дрожа и пылая. Состояло оно из твердой, как металл, кости. Однако толком разглядеть жало не удавалось, поскольку по всей его длине перебегали язычки пламени. По мере вытекания яда из его кончика по мачте расползалось ало-черное пятно. Икинг кинулся сбивать пламя своей безрукавкой, не дожидаясь, пока займется вся мачта, и тут Левиафурган вошел в воду по другую сторону от корабля. На сей раз он нарочно ударил хвостом по воде. Волной корабль так накренило на левый борт, что верхушка мачты едва не коснулась земли. Бочки, кухонную палатку, котлы, метлы, драгоценный Норбертов стол с картами, его кровати, стулья, ковры, клетки с птицами, воинов, вилки, ведра и овощи — все смыло за борт. Корабль грозил вот-вот перевернуться. Рыбьи ног с камикадзе цеплялись как могли, однако их тоже уносило волной. Но Икинг остался на борту, его тиколка зацепилась за мачту. На миг показалось, что корабль все-таки опрокинется, но он выровнялся, а потом качнулся опять, так же сильно, но в другую сторону. Норберта закинула через борт обратно и кубарем выкатила в центр палубы. И снова не верила, что корабль восстановит равновесие. Однако он только покачнулся немного и, вихляя, как пьяный, пошел вперед. У штурвала никого не осталось, править было некому. Большую часть команды смыло в бурное море, на залитой кровью, прошу прощения у чувствительных натур, но дело обстояло именно так, палубе стояла вода по щиколотку. Оставшиеся члены команды либо тушили парус, перед тем, как нырнуть обратно в море, Левиафурган выпустил еще одно пылающее жало, оно продырявило парус на кормовой мачте и подожгло его, либо, стоя на коленях, молились великому богу Тору. Некоторые вообще думали, будто Левиафурган есть воплощение самого Тора, сошедшего с небес, чтобы покарать их за дерзкую попытку пересечь неодолимые воды, а жало — это молнии громовика. Многие уже покинули обреченное судно и устремились к земле, единственной надеждой на спасение. Камикадзе и Рыбьенок оказались в воде. Рыбьенок ухватился за ножку Норбертова картографического стола, благо тот плавал вверх тормашками, и глянул вниз. Прямо под ним, на глубине всего метров 10, проплывала громадная черная туша древнего Левиафургана. «Не бойся!» — крикнула Камикадзе. «Он направляется к кораблю!» И тут они оба побелели. Икинг-то оставался на борту. Он слишком тщательно привязал тиколку к запястью одним из стойковых, безотказных, скользящих узлов и теперь никак не мог отвязаться. «Давай, давай, давай!» — бормотал он, отчаянно ковыряя веревку. «Помоги мне перекусить ее, беззубик!» — взмолился он, и дракончик стал трудиться над веревкой своими острыми десенками, но без толку. «Скорее, скорее!» — торопил Икинг. «Ах так!» — надулся беззубик, складывая крылышки и прекращая грызть. «Беззубик не станет помогать большому злому хозяину!» если тот будет рычать на бедного беззубика. Снизу донесся оглушительный треск ломающегося дерева, и корабль бешено закачался. Снова треск, и корпус накренился влево и погрузился на пару метров в воду. «А-а-а! Он продырявил корабль! Он продырявил корабль! Покинуть судно!» — заорал кто-то из команды, переваливая брюхо через борт. «Беззубик, помоги мне!» — завопил Икинг. Он отчаянно пытался развязать узел, но только запутал его окончательно. «Я не хотел на тебя рычать, я просто испугался». «Это не повод грубить», — ворчливо заявил Беззубик. «А злой хозяин все равно рычит». «Я не рычу!» — взвизгнул Икинг. «Давай, кусай, кусай, давай!» Беззубик махнул на Икинга крылом. «Сначала пусть злой хозяину очень извинится». «Я очень извиняюсь!» — прорал Икинг. «Очень-очень-очень извиняюсь! Сильнее извиняться невозможно!» «Скажи, я большой бескрылый идиот, а Беззубик самый красивый, самый умный, самый добрый дракон во всем мире!» — потребовал Беззубик, вредненько так хихикая. «Я большой бескрылый идиот, а Беззубик самый красивый, самый умный, самый добрый дракон во всем мире!» — протараторил Икинг. Норберт лежал посреди палубы безвольной кучей. На миг Икинг, все еще пытаясь освободиться, понадеялся, что вождь астероидов окончательно бесповоротно мертв, но Норберт, похоже, был несокрушим. Он слегка дернулся и вдруг поднялся с палубы, словно кошмарное видение, словно хромой мешок костей и мышц с жаждой крови в глазах, точь-в-точь, как в страшном сне, который не раз мучил Икинга по ночам. Одежда на Норберте висела мокрыми лохмотьями, оружие перекосилось от ярости. По безумному блеску в единственном Норбертовом глазу Икинг понял, вождь астероидов окончательно спятил. Его больше не волновало ни спасение от страшной твари, решительно настроенной разрушить корабль, ни американское побережье, такое дразняще близкое, все же такое далекое. Теперь Норберт ждал только одного — головы Икинга. «Ты...» — выплюнул Норберт, делая несколько неверных шагов вперед и тяжело дыша. «Ты, Икинг, кровожадный карасик третий, мой злой рок, мое проклятие! Не будь в этом мире тебя, я бы стал богачом, я бы купался в американском золоте, я сделался бы императором Нового Света, но ты со своей уродской летучей ящерицей снова разрушил мои мечты. Нет, в самом деле... Тор, меня зашиби, но разве человек не имеет права мечтать? Все мои надежды ты раз за разом обращал в прах». Слезы жалости к самому себе катились по перекошенной физиономии Норберта. Шатаясь по коленам в воде, он брел вперед, вскинув меч над головой. «А когда мы вернемся домой, я позволю Беззубику завести свое собственное домашнее животное, маленькую милую крыску», — закончил Беззубик. «А когда мы вернемся домой, я позволю Беззубику завести свое собственное домашнее животное, маленькую милую крыску. Помоги мне, Беззубик, или я умру», — прохрипел Икинг. В самую последнюю минуту Беззубик наконец перекусил веревку и освободил хозяина. Икинг отчаянно заозирался. Небо пронзило молния. Путей к отступлению не было, идти было некуда, только вверх. План возник мгновенно. Жизнь на архипелаге изобиловала опасностями, и сын хулиганского вождя прожил на свете целых 12 лет только потому, что изобретал один отчаянный план за другим. Но этот план был слишком безумен, даже для отчаянного, поэтому назовем его самоубийственным. Сунув свой меч, дерзновенный, в ножны, Икинг полез на мачту американской мечты 2.